Так Нейлус и стал помогать Техмаринам Ордена разбираться в тех знаниях и технологиях, что он привез с собой из своего далекого дома. Первые несколько недель остальные технодесантники относились к нему с предубеждением, но после объяснения принципов работы гравитационного репульсора они оттаяли. Джедай, можно сказать, стал преподавателем. Не сказать, что эти люди не были знакомы с законами физики и константами Вселенной, но все же многие их знания были отрывочны, как будто бы вырваны. Марсел Ли еще один технодесантник, что продвинулся дальше всех в изучении конструирования и работы с печатающим станком, объяснял данную проблему утери и пропажи технологии и знаний вследствие уничтожения данных и их носителей, включая и людей. Уже десяток тысяч лет постепенная утечка информации терзает империум человечества. Изучив данный вопрос, Нейлус пришел к выводу, что виновато в этом отсутствие нормальной галактической сети. Астропаты, что передавали данные через варп-пространство, или же по-другому имматериум, просто не могли хранить, использовать и передавать тот огромный объем данных, что потребен в случае возникновения угрозы. Нейлус надеялся, что данные о квантовых передатчиках и маяках, что использует гиперпространство, поможет Империуму в данной проблеме. Еще проблема была в вере, Adeptus Mechanicus, культ Марса, культ бога машины. Эти люди, что своим стремлением приблизиться к своему богу, уходят все дальше от обычного человека, не нравились Нейлусу. Жадные до знаний, способные развязать целую войну за одну лишь какую-нибудь незначительную технологию, главное, чтобы постарее, эти существа не распространяли знания, доступные им. Это противоречило деяниям Ордена Джедаев. Когда Нейлус разговорился с Марселлием и не спросил его, не проще ли будет научить всех ловить рыбу самим, обучить людей и дать им доступ к знаниям, чем скрывать их в недрах планетарных кузниц Механикус. Марсел Ли посоветовал никому не рассказывать о своих мыслях. Знания развращают, дают свободу, а силы хаоса как раз этого и хотят, дабы подчинить людей своей воле. Да и Механикус так просто не отдадут свою власть. И Экклезиархия, церковь Бога Императора, тоже будет сражаться с людьми, несущими такие идеи до последнего, ведь думающим человеком намного сложнее управлять. Именно тогда Нейлус впервые понял, что ему крайне повезло попасть к Астартес. Ангелы Императора помнили, что сам Император человечества не считал себя Богом, он был против любых культов и почитаний божеств, буквально искореняя их и память о их божествах. Тоже по-своему странные и тиранические действия, как на взгляд джедая, если бы не сила империев. Варп опасен, являясь отражением мыслей и потаенных желаний всех существ в галактике, он породил отвратительных существ на своих просторах, демоны и темные боги. Первоначально Нейлус ужаснулся от самой мысли об этом, но узнав, что является парией, существом неподвластным имматериуму, понял, что его галактика была ограждена силой от данных сил. Ведь каждый, кто проживал в небесной реке, был чувствителен к силе, кто-то больше, кто-то меньше, но это присутствовало всегда. Здесь же было все иначе. На всем корабле никто не был чувствительным, Нейлус бы и не ощущал этих сверхлюдей, если бы не имел такой великий опыт в ощущении жизни и разума. Эти люди присутствовали в силе, но все же были от нее еще достаточно далеки. Корнелий рассказывал, что пари крайне редки в Империуме и в основном погибают от того чувства отвращения и страха, что к ним испытывают обычные люди, что в своем невежестве нередко сразу же убивают таких младенцев. Тогда, взяв темную сторону под контроль и вытолкнув ее вовне, Нейлус подтвердил, что точно является парией, а местной классификацией. А это означало, что сотни форс-юзеров появлялись на свет с большой предрасположенностью к темной стороне силы, что лучше способна была защитить своего адепта от внешних воздействий. Взять же под контроль свои способности им без специального обучения и ритуалов Скорибана и Академии Тейруса было не дано, так и шибали эти одаренные аурой тьмы по всем своим врагам и противникам, что вызывало у Нейлуса явную усмешку и горечь, направленную в сторону недоучек. Как бы он ни выпустил в пески этой галактики полноценного Крайт-дракона, Ордена Ситхов Империум мог бы уже не пережить. Нейлус отложил планшет с данными на прикроватную тумбу и сел на своей твердой корабельной койке в позу для медитации. Предстояло запомнить и обдумать то, что за сегодня произошло, и то, что он прочитал. В Ордене обучали десятку самых разных медитаций, на все случаи жизни. Будучи юнлингом, Нейлус не очень им благоволил, больше полагая на меч и приемы силы, но со временем, уже став рыцарем и участвуя в войне, он понял, что медитации не дают потеряться. Он добровольно проследовал за Риваном во тьму, уже позже потеряв себя. Но даже на темной стороне, опускаясь все дальше во мрак, он не забывал об этом восхитительном чувстве единения с галактикой, тогда уже будучи темным лордом. Только медитации могли притупить его чудовищный голод. Сидя в медитации, Нейлус улавливал смутные картины сражения, что в скорости предстояло пройти этому кораблю и его команде. Зеленые трехметровые существа, использующие примитивные технологии, оркоиды, как помнил название этих существ Форс-Юзер. Но было что-то еще, за спиной этих существ скрывались другие, изящные и древние, столь же незыблемые, как сама Вечность, Эльдары. Они боялись чего-то, хотели предотвратить, остановить и использовать. Сотни миллионов жуков, что существуют только для одной цели – поглощения и сбора биомассы. Огромная челюсть, сомкнувшаяся перед самым лицом, выбила Нейлуса из медитации, заставив его чуть ли не подскочить на своей кровати. Об этом точно нужно будет донести Корнелию, ведь его ордену и мирам подсектора грозила нешуточная угроза быть уничтоженными тиранидами. Нейлус уже изучал информацию про этих существ, что пришли в галактику извне, развязав целую тираническую войну. Эти жуки пожирали все на планетах, на которых оказывались, после чего передавали биомассу на свои корабли и убывали к следующим планетам. Чудовищное биооружие, ведь джедай не верил, что данный вид мог бы развиться до выхода в космос самостоятельно. Поднявшись с постели, Хорс взял планшет в руку и передал сообщение Корнелию, сам же вышел за дверь, оказавшись в той мастерской, лаборатории, в которую превратилась часть ангара корабля, на котором они находились. В общем-то, идти ему было недалеко. Хоть сейчас и была глубокая ночь, по времени, установленному на корабле, Нейлус застал тройку техномаринов, занятых присмотром за печатающими станками. Чуть поклонившись им в знак приветствия и получив кивки в ответ, Нейлус стал ждать прибытия Корнелия. Ходить по кораблю ему было пока что не позволено, что было в порядке вещей в Империуме, и джедай не жаловался на это, принимая такие меры, как должное, но также он старался исправить столь сильное чувство недоверия, которое испытывали к нему Астартес. С техмаринами это получилось, улавливая их чувства и мысли, Нейлус понял, что эти люди приняли его, не без усилий самого Хорса, конечно. Нет, он не применял к ним силу, но обучение, беседы о его ордене и редкие, но все же спарринги с этими воинами оказали достаточно весомое воздействие на восприятие воинами Астартес отдельно взятого одаренного. Первый спарринг произошел по вине подчиненного Корнелия, тот не хотел слушать объяснения Нейлуса и требовал отдать того к техножрецам, и сам Нейлус, воспользовавшись этим обстоятельством, и спровоцировал конфликт. Корнелий, конечно, вмешался, но как заранее узнал Форс-Юзер, в ордене существовала традиция решения споров несмертельным поединком и вызвал своего обидчика в круг. Многие посмеялись тогда, но Нейлус настоял, несмотря на приказ Корнелия, ведь его бы не поняли бы тогда собственные подчиненные. И когда технодесантник снял броню и вышел безоружный против обычного, как все думали, человека, он бахвалился. Тяжело ему было воспринимать Нейлуса как угрозу, ведь обычный Астартес способен перебить сотни людей в прямом бою, что ему один человек. Русоволосый с суровым лицом, почти с 2,5-метровым накачанным до невозможности телом, еще и генно-модифицированными и улучшенными дополнительными органами. Даже кожа Астартес была сильной преградой для обычного человека, с той мускульной силой, что могло произвести даже самое тренированное тело, невозможно было бы нанести удар такой силы, чтобы десантник почувствовал его именно как удар, а не легкий шлепок. Напротив же был Нейлус, по виду самый обычный человек, без искусственных мышц и аугментаций, что могла бы нанести вред Астартес. Технодесантник имел полное право бахвалиться, что же, то поражение он запомнит надолго. Тогда Нейлус просто пошел на своего оппонента, и когда он оказался прямо перед техмарином, тот решил просто отмахнуться от форс-юзера, выкинув того из круга. Удар был крайне быстр, мог бы сломать кости обычному человеку с такой же легкостью, как обычный человек переломит ветку. Но Нейлус, напитав тело силой, принял его на жесткий блок одной рукой, после чего, оперевшись на руку десантника, не сдерживая свою скорость и мощь, ударил ногой прямо в голову Астартес. Этот удар был способен пробить несколько сантиметров дюрастели, но десантник лишь вылетел за пределы круга и временно потерял сознание. Он пришел в себя сам буквально через десяток секунд и, сев, тяжело потряс головой. Именно тогда техмарины приняли его в их небольшой круг интересов и начали интересоваться теми способностями и силой, которыми обладал Нейлус. Он объяснял им все, не утаивая информацию, рассказывал о своем ордене, о помощи ордена разным видам в галактике и миротворческой деятельности, не затрагивая войну и свой сход во тьму. Об этой части жизни он уже давно решил молчать, зарекся рассказывать кому-либо после одного случая. Корнелий вошел в помещение через раздвижные створки. Оглядевшись, он поприветствовал своих братьев и подошел к Нейлусу. Пришло время сообщить своему, наверное, все же новому другу, ту информацию, что пришла в видение Форсьюзеру. Мысли о предстоящих боях озаботили Корнелия, он как раз только узнал о том, что орки высадились на планетах под сектор Аврелия, и именно 4-й роте придется справиться с ними. Для этого из флота ордена даже отправилась часть 5-й роты под командованием подающего большие надежды молодого лейтенанта. Но то, что поведал ему его новый товарищ, не вдохновляло. Пересказав все свои видения, Нейлус Хорс из их спутанной сумбурности на основе своего опыта, связанного с видениями силы, грамотно свел их в единый вариант предстоящего будущего. По его словам, к ним следовал флот или осколок флота Тиранит, и Эльдары, спасая то, что очень сильно боятся потерять, спровоцировали орков к нападению на колонии людей, чтобы те смогли задержать или же вовсе остановить Тиранит. Корнелий тогда еле сдержал свой гнев, но все же успокоившись, спросил, уверен ли Нейлус в своих предположениях, и он ответил, что в прибытии огромного всепожирающего роя точно уверен. Капитан Тул отнесся к его словам с настороженностью и, как знал Корнелий, даже обратился к библиариям роты. Что точно узнал капитан, осталось секретом для Корнелия, но тот попросил его отныне докладывать о всех видениях, что посещают Нейлуса, и Корнелий не стал отказывать в этом своему капитану, поняв, что библиарии роты смогли предсказать появление как минимум Эльдар на мирах ордена. Так или иначе, дело шло к высадке на планету Калдерис. Помощь от ордена все еще не пришла, задерживаясь из-за нестабильности варп, пространства, а потому капитан приказал готовиться к бою. Так Корнелий со своими братьями оказался перед молодняком только закончившим прохождение своей службы среди скаутов ордена. Технодесантники уже целый месяц тренировали именно этих парней использовать новое вооружение, так как именно им предстояло доказать возможность применения новых типов оружия в боевых действиях. Подзывая к себе по одному из молодых бойцов ордена, Корнелий выдавал им воссозданное вооружение. 2 десятка огромных бластеров, под стать десантникам. Все молодые посвященные внимательно изучали матчасть нового оружия и проходили его пристрелку заранее, что позволило исправить несколько недостатков, которых не могло не оказаться при изготовлении новинок. По просьбе капеллана роты также пришлось повысить плотность и частоту огня, взамен дальности стрельбы, ведь стрелять на 1,5 километра десантникам будет не нужно, орки всегда пытаются прорваться в ближний бой. Десантники приводили свое новое оружие в боевую готовность, вставляли магазины, что содержали в себе сверхактивный газ и энергетическую батарею. Брали с собой новые виды гранат, названные термальным детонатором. Первоначально маленький шарик с нестабильной взрывчаткой Корнелий не хотел использовать для вооружения своих братьев, хоть это и дало бы им большое преимущество в бою. Создание 5-метровой зоны поля абсолютной аннигиляции, где элементарные частицы развеивают по ветру все, что попадает в поле ядерной реакции, может ли быть нечто лучшее для уничтожения врагов императора? Но нестабильность обычного термального детонатора навела одного из подчиненных Корнелия на мысль засунуть в нее обычный же гравитационный компенсатор, изучением которых тот занимался. И не прогадал, граната увеличилась в размерах, под руку ангелов императора появилось кольцо регулировки размера поля, что останавливало разлет элементарных частиц. Теперь поле взрыва можно было выставить на 5, 15, 25 метров. Но все же главное, что граната стала стабильной, из-за использования в общем-то дешевого в печати компенсатора из другой галактики. Теперь улучшенное орудие убийства будет использовано воинами в предстоящем сражении. Бластеры и гранаты – это не все, что подготовили технодесантники Корнелия и Марселли для своих братьев за долгие месяцы работы. Бородиевые заряды к ракетным установкам ордена, несколько роторных бластерных установок, а также турболазерные ручные пушки, отличающиеся громадной энергопотребляемостью, что даже внутренние реакторы брони Астартес не потянули бы такого оттока энергии. Пришлось разработать специальные снаряды, что представляли собой большие термоядерные батареи, совмещенные с газом и снаряжаясь в оружие, использовались как камеры насыщения бластерного заряда. Конечно, эта система очень сильно перегревалась, но системы охлаждения орудия и отстрел отработанной капсулы, позволяли вести стрельбу одиночными. Даже 10 выстрелов в минуту от столь мощной пушки способны решить многие проблемы на поле боя. А выстрелы были действительно мощными. О чем тут можно было говорить, если выстрел турболазерной ручной пушки смог хоть и с трудом, но пробить броню эквивалентную бронированию крейсера класса «Доминатор», а за броневое действие было просто чудовищным. Марсел Ли, что занимался изготовлением этих удивительно мощных орудий, уже готовился делать пушки для улучшения баржи, но уткнулся во временную невозможность изготовления огромного орудия и энергетическую неэффективность имперских технологий, что подразумевало использование снарядной компоновки орудия, а значит нужно было спроектировать систему заряжания. В общем-то временный подчиненный Корнелия был полностью занят новым проектом. Также была улучшена броня, специальные кристаллизованные отводящие материалы, из которых набиралась прослоечная сетка, сделали доспехи кровавых воронов более стойкими к энергетическим орудиям, а поля, создаваемые щитовыми магнитными компенсаторами, выдерживали выстрелы из материального оружия. Чудо технологии, в работе которого технодесантники до сих пор не разобрались, создавало поле, что могло сдержать выстрел даже из ручного рельсотрона, правда только один. Это поле не пропускало объекты, летящие выше скорости звука, но не действовало на то, что вылетало из-под щита, что было за гранью понимания Корнелия. Хоть по своим действиям и напоминал Розария их капеллана, но как знал технодесантник, это был амулет буквально на один раз, после своего использования тот уходил на долгую перезарядку и наверняка использовал имматериум в своем функционале. Невозможность пока что понять принцип работы технологий, конечно, не остановила технодесантника от их использования, и он создал систему, что крепилось к элементу питания и системе жизнеобеспечения брони на спине. Конечно, Корнелий рисковал, отдавая приказ на улучшение силовой брони, так как каждая броня Адептус Астартес производилась десятилетия и была уникальна по своей сути. Но часть брони ультрамаринов, что была найдена на древнем потерянном в космосе крейсере, как раз досталась 4-й роте и должна была быть освещена и передана на попечение капеллану, как раз технодесантниками этой роты, что позволило Корнелию улучшить ее. Боевые братья полностью снарядились новым видом оружия и облачились в улучшенную броню. Уже выстроившись перед капитаном Девианом в своих новоприобретенных доспехах и вооружением, по своему снаряжению новички сейчас ничуть не отличались от ветеранов роты опустошителей, но, конечно, им было далеко до роты ветеранов, терминаторов, что должны будут прикрыть салаг в случае поломок и прочих неожиданностей, которые всегда могут произойти с новым, хоть и протестированным, но не проверенным в настоящем бою оружием. Довольный оскал капитана сообщил Корнелию, что свою часть работы по испытанию нового вида снаряжения он выполнил на отлично, теперь дело за воинами, что стояли ровными рядами перед капитаном. Бойцы, орден доверил вам испытание нового, разрушительного оружия, что в будущем даст нашему ордену несоизмеримое преимущество перед врагами человечества. Там, на планете, нас ждут орки. Мы тысячи и тысячи раз крошили этих зеленокожих варваров, уничтожим же их и сейчас, во славу императора и во имя спасения нашего ордена, что использует этот мир для пополнения наших рядов. Помните, мы сражаемся за наше будущее, а потому слушайте боевую задачу. Во исполнении плана капитана Корнелий отправился на планету вслед за скинутыми на головы врага дроподами, не только чтобы лично удостовериться в действенности нового вооружения, но и для того, чтобы обеспечить поддержку техникой своим братьям. Поэтому громовой ястреб, несущий на зацепах носорог в штурмовой комплектации, а также 4 технодесантников, подчиненных Корнелию, спикировал к области высадки дроподов. С Корнелием попросился и Нейлус. Человек из другой галактики смог убедить технодесантника в том, что сможет почувствовать в силе Ильдар. Он не дал этому стопроцентной гарантии, но капитан Девиан оказался не против присутствия Нейлуса в зоне высадки, только попросил приглядывать за ним и докладывать о всех странностях. Прорвав атмосферу полупустынной планеты и сбив погашением скорости плазму с обшивки транспортника, технодесантник увидел удивительную картину. Горстка воинов человечества занимала укрытие за разбросанными то там, то тут огромными камнями, на горной дороге, ведущей в один из немногочисленных городов на Калдерисе. Орки накатывали волна за волной на группу капитана Девиана, но разбивались о нее в мелкое крошево. Вперед пошла техника ксеносов, подкрепленная личным составом, но даже тогда она была снесена буквально за минуту боя, после чего десантники сами перешли в наступление, Технодесантник видел с помощью ауспиксов, что враг в общем-то на данном участке кончился. Поэтому приземлялся Корнелий в итоге на уже выжженную бластерами и ручными турболазерами с бородиевыми термодетонаторами землю. Повсюду были навалены тела убитых зеленокожих, а люди даже не получили ранений, грамотно ротируя свои подразделения. Рядом приземлились еще три громовых ястреба с техникой. По дальнейшему плану группа дождется удара имперской гвардии и пойдет в лобовое наступление на выскочившего босса оркоидов. То, что так и случится, у Корнелия не было сомнений. Тактика ордена предполагала тщательное изучение своего противника и предсказание его действий с помощью многочисленных по сравнению с другими орденами космодесанта, библиариев. Девиан Тул, прославленный капитан 4-й роты, действовал четко по разработанному плану, а теперь с применением настолько мощного вооружения силами целых 5 взводов 4-й роты, орден взломает оборону выявленного варбосса орков и уничтожит его. А с утерей командующего остальной ВАКХ зеленокожих станет не столь опасен для планеты и будет быстро подавлен гвардейцами. Большая часть десантников пополнили свое вооружение прямо с борта ястреба и отправилась дальше, занимать скрытые позиции, тогда как небольшая группа на носорогах будет заманивать под удар группу с боссом орков, что не упустит своего шанса вступить в бой с сильным противником. Так уж были устроены орки. Один из ангелов императора остался дожидаться уже выдвинувшиеся местные силы планетарной обороны с пополняющимся местным контингентом, полком имперской гвардии. Сам Корнелий должен был создать и прикрывать пункт пополнения боеприпасов и в случае сильной угрозы задействовать громовые ястребы для нанесения ударов по противнику с воздуха. Корнелий внимательно наблюдал за Нейлусом, что, закрыв глаза, сосредоточенно к чему-то прислушивался. Он не двигался с места на протяжении всей высадки и продолжал сидеть так уже после нее. «Ты снова медитируешь? Ваш орден прям помешан на медитациях, да? Контроль духа и разума всегда важен. Не мне объяснять это вам, не правда ли?» Чуть улыбнувшись, Нейлус резко стал синезиной рукой и указал на дальнюю часть скалы, где виднелся огромный каньон, шрам Калдериса. Оттуда за боем наблюдал разумный, и он до сих пор там. Я свяжусь с капитаном, и он вышлет людей проверить. Думаешь, у нас есть время? Поверь, я смогу справиться самостоятельно, тем более в данном случае стоит действовать незаметно, тот разумный явно настороже. Нейлус, понимаю, что вы еще не можете мне доверять. Человек поднял свой взгляд и серьезно посмотрел в глаза Астартес. Но прошу довериться мне, разумные, что сеют горе и смерть вместо того, чтобы предупредить о надвигающейся угрозе. Мне с ними не по пути. Хорошо, я возьму на себя ответственность. Технодесантник усмехнулся. Не верю, что говорю такое, но я уверен, что тебе можно довериться, не подведи. И возьми с собой Вокс. Техномарин передал круглый наушник в руку своего товарища, хоть и простого человека. Да пребудет с тобой сила, Корнелий. Император защищает. Сержант, технодесантник смотрел, как фигура человека вышла за периметр и буквально растаяла на каменистом плато. Ауспиксы и авточувства же потеряли этого человека почти сразу, как он вышел из громового ястреба. Передатчик в ВАКСе, что передал Корнелий, тоже не передавал информацию о местонахождении человека. Удивительные способности, если знать, что для их использования не задействуется ни капли варпа. Но сейчас у Корнелия было дело. Стоило дождаться отделения имперской гвардии вместе с боевым братом-десантником и еще сообщить капитану о своем самоуправстве. Варбос с Банисмаши негодовал, ругался, кричал и жутко неистовал. Маленький Гретчен-чертик прятался от боевой клешни своего босса, что в данный момент одним ударом убил одного своего наба, что во главе целой армии бойцов не смог выполнить план Банисмаша по окружению и уничтожению высадившихся на планету большущих человеков. Зок, мы пойдем вперед и убьем этих проклятых юдишек. Бигмик готовь точила и свои огромные громыхалы, боевые банки и танки. Раз хитро и сильно бить юдишек не получается, как нам сказали эти проклятые тощие эльдары, мы постукаем их сильно и хитро, а после сломаем хребты тощих остроухих предателей, что обманули нас. Тяжелый ракочущий голос бешеного босса оркоидов разносился по всему штабу, построенному гретчинами из уцелевших обломков их корабля. Но даже этот крик души варбосса орков потонул в общем боевом кличе набов и боссов поменьше, которым они поддержали своего военачальника. Ваах! Чертик трясся в стороне, даже общий ваах не так сильно воодушевил его, ведь он уже слышал рассказы набов о взятии под контроль местного племени, что хорошо, но также и том великом постуке, что случился возле небольшого городка людишек, когда гигантские почти как орки людишки просто перестреляли бойцов, не выдержавших такого большого объема дакки и даже не добежавших до противника, чтобы омыть свои чопы в крови и кишках врага. Чертик не был в том бою и не видел этого позорного постука, но, как сказал его кореш, что прислуживал вместе с десятком гретчинов мертвому боссу Машихуку, юдишки сначала упали с неба в своих капсулках, после чего сходу открыли огонь по армии орков. Их часто стреляющие энергострелялы при попадании сразу же взрывали бойцов, но орки не дрогнули, выдержав первый удар. Но когда хитро окруженные по плану босса юдишки не стали пытаться прорваться, а дождались нападения боевых точил, просто повзрывали их супермегапулялами, но доложивший Варбассу о поражении сбежал, бросив своих бойцов, как последний зок, за что и поплатился жизнью. Братишка чертика вырвался из той мясорубки, что устроили людишки, рассказал Гретчину, а тот рассказал Бигбассу про это и что было в бою дальше. Космодесантники огнем подавили орков, после чего медленно пошли вперед неуязвимые к ответному огню бойцов, что использовали свои шуты буквально на расплав. Нет, то тут, то там у юдишек гасли силовые щиты, но такие отходили за спины своих корешей и после подзарядки снова шли в бой на первую линию, поливая бойцов испаряющими лучами. Правда, орки смогли собраться с силами снова и напали на человеков. Но взрывы гранаты больших пушек уничтожили почти всех, кто не смог сбежать. Остальные же отправились к Горка и Марка получать звездюли за такой позорный постук. Все началось со сбора Ваакха на планете. Тощие и совсем тупые остроухие напросились к боссу на переговоры. Конечно же, сначала они перебили несколько сотен бойцов, но босс к ним все же вышел. Чертик не знал, о чем был разговор остроухих с боссом, но вскоре их босс стал бигбоссом и повел Ваакх на планеты людей. Собрав всех подчиненных миков и гретчинов на планете, бигбосс повелел соорудить леталы, чтобы достичь человеков. Это не быстрое дело было успешно завершено, и так орки оказались тута, чтобы устроить грандиозный постук. Кто же знал, что космодесантура почти сразу же испортит все веселье. Теперь чертик боялся бигбосса, да и странные дела со остроухими, что позволили боссу так быстро стать бигбоссом, не очень нравились Гретчину. Хоть даже он, будучи не орком, понимал, что в постуке не важно, как ты победил, главное, что выиграл и стал бигбоссом и теперь можешь вести Ваакх. Но сказания, что передавались среди орков о космодесантуре, были пугающие. Сильные воины, почти как орки, хороший противник для бойцов, что позволит им стать большими и зелеными, но все же не для их еще не набравшего силы Ваакха и бигбосса такой враг. Это понимал Гретчин, но не орки вокруг. Чертик был уже старым Гретчином, он многое понимал, слышал даже, что космодесантура в красном, на планете Армагеддон вломила даже Газгулу Макуруктраку, великому пророку Горка и Марка. И против их бигбосса и его бойцов, как раз были большие людишки в красном, что пугало Гретчина еще больше. Но так как чертик был умным Гретчином, он, конечно же, не будет говорить взбешенному, самоуверенно настроенному боссу о своих опасениях, он посмотрит, к чему приведут решения Банисмаша, после чего расскажет о данном проколе следующему боссу, чтобы втереться ему в доверие. Орки любили смеяться над мертвыми неудачниками, а то, что Банисмаша уже был обречен, чертик в общем-то не сомневался, с того самого момента, как босс связался со остроухими тощими недоразумениями. Сатхириан, странник, давно ушедший в изгнание со своего мира, корабля, наблюдал за развернувшими боевой периметр улучшенными воинами Монки, что в данный момент отбивались от наплыва зеленокожих. Странник ненавидел людей, а потому сразу отозвался на зов одной из видящих, что решила принести в жертву пару-тройку миров человечества ради, как она утверждала, высшей цели и спасения мира, корабля Ультве, что по меньшей мере первоначально вызвало недоумение Сатхириана, но в общем-то он был не против сыграть в этой партии против грязных варваров. Как объяснила видящая ему и его напарнику Аутсирану, от их действий и координации сил оркоидов будет зависеть успех их миссии. Миссия заключалась в возвеличивании очередного Ваакха орков и столкновении его с малым осколком, даже осколком осколка, флота пожирателей. Эльдары решили, что это дело нанесет урон ненавистным Монки, так или иначе, и принялись за исполнение плана видящей, чего бы в итоге та не пыталась добиться. Монки крайне быстро закончили разбираться с небольшой ордой орков и, погрузившись на прибывшую технику, укатили дальше к видневшемуся вдали ущелью. К оставшимся десантным средствам космодесанта Монки подходила колонна их более многочисленных, но и более бестолковых войск имперская гвардия. Сам Сатхириан с усмешкой оценивал успех этих сил в противостоянии хоть и столь малому, но все же вакху зеленокожих, как думается, так же мыслило и видящее. И как только Ильдар собирался передать данные о движении войск Монки своему напарнику, дабы тот связался с Варбасом Оркаидов, он почувствовал чье-то присутствие. Нет, он не услышал или еще как-то заметил подбирающуюся к нему опасность. Просто его интуиция воина, прошедшего десятки тысяч тренировок и тысячи боев, взвыла и заставила его перекатиться через плечо, по пути полоснув своим ножом по тому, что должно было стоять у Ильдара за спиной, и прямо из положения лежа вскочить, наводя свою винтовку в сторону вероятного противника. Он не попал ножом, это было очевидно. Перед ним стоял типичный монкий с черными волосами и стального цвета глазами. Одет тот был в неизвестный вид черной брони, покрытый сверху потертым от времени бежевым плащом из неизвестного материала. Два последующих выстрела из плазменной винтовки были приняты им на раскрытую ладонь. Сатхириан уже было готовился броситься на своего врага с мечом, но не успел его вытащить. От движения руки монки его горло сдавило чудовищной силой хваткой, тело не слушалось Ильдар. Он опустился на колени прямо перед подошедшим к нему человеком. «Хорошая позиция для наблюдения, мой друг. Ауспексы техники и даже эти библиари не смогли обнаружить твоего присутствия. Честно говоря, я сам пропустил бы тебя, но ты слишком сильно думал». Варварское наречие представителя низшего вида вызвало чувство брезгливости у Эльдари. Он понимал язык людей, не мог не понимать язык сильнейшего народа в галактике на данный момент, но не любил его, а уж говорить на этом языке было ниже его достоинства, поэтому Сатхириан молчал, и будет продолжать молчать до своей смерти, или пока его не спасут родичи, что точно придут за ним, если он будет жив. «Запираешься?» Ну, этого следовало ожидать. «Сними шлем». Тяжелый приказ яростно ворвался в его сознание. Противостоять ему было крайне трудно, но все же Сатхириан удержался на грани подчинения. «Сними шлем». Аура холода, что опалил саму душу и ужасающего страха, накрыла странника, несмотря на удерживающие его силы. Ильдара затрясло, пот выступил на коже, а глаза в шоке задергались за высоким синим шлемом воина. Его руки отпустила удерживающая их сила, и вжав несколько рун, Ильдар снял свой шлем и уронил тот перед собой. Бездушный, тихий шепот сквозь зубы на языке варваров Монки, это все, на что был сейчас способен воин, смотря на человека перед собой, что отразился темным провалом в его восприятии. «Ты даже не представляешь, насколько...» Рука чудовища коснулась лба странника, и мир заполнила невыносимая, уничтожающая разум боль, столь сильная и столь же нестерпимая, что терпеть ее у Ильдар просто не было сил. Он просто кричал на разрыв своих голосовых связок. Психический крик, который он породил своей болью, разошелся на сотни километров во все стороны. Но как бы долго это ни происходило, Сатхириан обессиленно упал на каменистую землю Калдериса. С трудом повернув свою голову, странник наткнулся на лицо своего мучителя. Легкая грустная улыбка, как будто бы его истязатель жалел его, украшала лицо человека. Он смотрел на Сатхириана с явным чувством сожаления, что взбесило странника, и тот попытался встать. «Не стоит, Сатхириан». Голос человека на родном, но столь искаженным акцентом монки, языке Ильдар впился в измученный разум, как со звуком удара молотом по наковальне. Человек присел перед ним и, перевернув на спину, снова положил свою руку на голову Ильдар. Странник сжался, испытав приступ страха от возможного повторения той невыносимой боли, что буквально разрывает голову на части. Но боль не пришла, вместо этого он испытал чувство облегчения. Его измученный разум постепенно стал затухать, и Сатхириан понял, что он засыпает, и с трудом переборов чувство сонливости, он попытался активировать бомбу в своем теле, но не смог, наткнувшись на отрицательно покачивающего головой ненавистного человека, что понимающе ему кивнул. Ильдар уснул. «Корнелий, я захватил Ильдара, скоро буду». «Принято, Нейлус». «Корнелий, конец связи». «Интересно, значит, некое видящее». «Эх, и это разумный вид». Девиантул был доволен. Тяжелый смрадный запах паленой плоти оркаидов и их подбитой техники навевал на него хорошие воспоминания. Смерть этих мерзких отродий, что гурьбой ломанулись через ущелье, будет долго греть его тяжелыми и стылыми ночами на барже. Если, конечно, он выживет в этой кампании. Боевые действия начались как по нотам, если, конечно, не учитывать предсказания странного недоколдуна, пари, найденного на иногалактическом корабле, к которому привязались технодесантники роты. Капитан еще не решил, что делать с человеком, но оставлять все на самотек было точно не выходом. Предсказания Иноголокта позволили библиариям, уже знавшим, что нужно искать, лучше рассмотреть варианты возможного будущего, и оно ужасало. Орки оказались лишь пешкой в данной партии, ими двигал более искусный и страшный враг, а ко всему прочему на миры подсектора движется еще более ужасающий враг – тираниды. Недавно ультрамарины разбили целый флот этих жуков с ужасающими потерями для Империума, и вот сейчас один из осколков этого флота движется в подсектор. Сразу стала понятна проблема с передачей данных и прочие неурядицы, связанные с варпом. Капитан сразу же запросил помощь у магистра ордена и направил шифрограмму своему другу, капитану третьей роты Габриэлю Ангелосу. Габриэлю Девиан доверял, флот Империума прибудет для защиты систем подсектора так или иначе, тем более у командования сектором был давний должок перед Габриэлем, и тот не поскупится взыскать его. Что же касалось орков, они были разбиты. Наковальня сил СПО и имперской гвардии встретила первый натиск ксеносов у ущелья, после чего кровавые вороны силами 4-й частью новоприбывшей на театр боевых действий 5-й роты раздавили штаб Варбаса Банисмаша, уничтожив командование зеленокожих. Зажатые с двух сторон в ущелье ксеносы расстреливались и выкашивались сотнями, сверху же по ним била авиация гвардии. Теперь после победы у сил местной обороны будет веселая игра на ближайшие тысячелетия, выведя оркоидов со своей планеты, хотя, как он знал, небольшая часть и так проживала в местных скальных отложениях. Новое оружие, созданное тихмаринами, оказалось крайне мощным и по-своему суровым. То ли выкрученные настройки, то ли размеры самого оружия сказались на результате конечных действий воссозданных бластеров, но при попадании обычный орк просто частично взрывался, сверкая огромными сквозными обугливающимися дырами. Термодетонаторы же показали себя тоже крайне отлично, как и ракеты на основе этого вещества, называемого барадий. Испарение десятков противников за использование одной гранаты, что может быть лучше? А ведь эта техническая приблуда отлично взрывала и технику, хотя, конечно, повезло, что оркоиды не подвезли на планету ни одной своей стампы. Ручной турболазер же оказался крайне мощным видом оперативного воздействия, на взгляд капитана даже излишне мощным. 50-метровый круг расплавленного камня и небольшой гриб от взрыва на месте варбосса орков показался десантнику в некой степени перебором для столь слабых по интенсивности боев. Сюрприз преподнес и сержант технодесантников Корнелий. Когда тот доложил о том, что отпустил найденного парию, псайкера прогуляться за неизвестным наблюдателем в одиночку, капитан думал, что лично убьет этого недалекого технодесантника, полюбившего Гракса, что несет золотые яйца. Но через полчаса сержант доложил, что Нейлус вернулся и притащил с собой Эльдара, что было хорошим напоминанием для Девиана, ведь все еще не закончилось и настоящий бой только начинается. Так или иначе, встретиться с ксеносами Девиану пришлось самому, так сказать, лицом к лицу. Вернувшись в зону высадки после уничтожения противника, Девиан первым делом озаботился пополнением просевшего боезапаса и обдумыванием дальнейших шагов, которые стоит предпринять для нейтрализации угрозы Эльдар. Взятый в плен Нейлусом, этим необычным во всех смыслах человеком ксенос отказывался говорить, но джедай уже направлял удар ордена на временную базу Эльдар на этой планете. Как бы капитан не хотел полагаться на силы и способности, по сути, малознакомого разумного, но явно человеческий геном силы пари и та помощь, что оказал Нейлус Хорс ордену, позволяли ему получить капельку доверия Девиана. Это, конечно, не значило, что тот не подстраховался на случай предательства и измены этого так называемого джедая, но все же, уважение тот заслужил. Погрузившись, громовые ястребы бойцы ордена проследовали на Армагеддон, после чего тщательно исследовали предстоящую зону высадки. Видящая со своим небольшим отрядом базировалась под одним из полновесных больших скальных выступов. Все зоны и тропы, что вели к этой территории, простреливались на большую глубину. В данном случае капитан Ту увидел только одно решение проблемы Эльдар, если он, конечно, не хочет потерять многих своих боевых братьев. Был нанесен орбитальный удар по зоне базирования противника, последующий десант в зону удара и обследование обвалившейся скалы не выявил какого-то присутствия врага, он или был уничтожен, или же сбежал. Но, как сказали библиарии, они почувствовали смерть сильного псайкера, да и джедай, который снова попросился высадиться на планету, подтвердил, что в зоне удара погибло по меньшей мере 30 разумных существ. Способности пари ставили Девиана Тула в тупик, по его словам, он чувствует живых, их разумы, природу, все, что соприкасается с его этой великой силой, Настороженный капитан неоднократно проверял с помощью библиариев джедая, но они так и не смогли ничего выявить, как в общем-то и сам Нейлус. После завершения боя с орками Девиан сам впервые встретился с Нейлусом Харсом и побеседовал с ним. Обычный человек, на первый взгляд выделялся своей харизмой и жаждой действия. Он не был глуп и не унижался перед капитаном Астартес, не считал императора богом, и вообще говорил, что богов не существует, что не слабо повеселило Девиана, ведь он был достаточно стар для того, чтобы читать первые лекции империалиса истины императора, где тот запрещал любую веру. Свою силу и способности Нейлус называл лишь энергией, что соединяет все живое и неживое в галактике. Проварп лишь пожимал плечами и говорил, что ощущается тот, как угроза, и нечто эфемерное, сила же просто растворяла его, вымывая из реальности, не давая полноценно взаимодействовать, что подтверждало причастность силы к париям. Так или иначе капитан разрешил Нейлусу Хорсу быть гостем на боевой барже и оставил за ним его каюту, но пристальное внимание свое не уменьшал. Сам же орден готовился к бою. Технодесант получил разнарядку на улучшение остального вооружения и броню для всей четвертой роты. Сам же капитан связывался через астропатов со всеми ближайшими силами Империума. Предупреждения на планеты подсектора о угрозе тиранит также были отправлены им без промедления, дабы планеты успели подготовиться к возможному штурму. Также капитан переговорил с лейтенантом Арамусом, прибывшим с частью пятой роты на бой с оркоидами. Успели они, конечно, к шапочному разбору, когда основной удар уже был нанесен, но все же боевые братья прибыли на совместную битву и так или иначе успели вступить в бой, получив часть славы победителей. Арамус, по мнению Девиана, действовал достаточно грамотно в бою, не подставляя братьев под удар орков, а потому тот отчитался в благоприятном ключе перед магистром ордена, а столь юным, как для космодесанта лейтенанте. Магистр Кирас приказал готовиться к обороне и прибытию флота ордена в подсектор, что капитан и так успешно делал. Также Кирас сказал, что лично прибудет на Армагеддон для контроля проекта. Понятное дело, он не сказал какого проекта, но Девиан и сам понял, что это связано с технодесантниками, ведь техножрецы Калдериса уже направили запрос Тулу на обследование их вооружения, что было крайне нагло с их стороны, но служители бога машины обычно чуть ли не сходят с ума от находок технологий. Что случится с ними, если механикус узнают размеры данных их находки, Девиан думать не хотел, но то, что для ордена это может закончиться крайне плохо и печально, Тул не сомневался. Хоть их орден и связывает давняя дружба с механикус, созданная на взаимном уважении, Азария Кирас, магистр ордена кровавых воронов, великий герой, что сразил демона великого нечистого Улькаира, в данный момент блаженствовал, вкушая замечательные яства, поданные ему рабами в его личных палатах на корабле крепости ордена. Все у него складывалось как нельзя хорошо, его планы выполнялись и даже перевыполнялись по недавним сообщениям из подсектора Аврелия. Когда-то именно в этом подсекторе Азария заслужил свою славу, и именно там он собирался приумножить ее для получения той силы, что и не снилось обычному человеку. Наконец-то весь орден и все его разрозненные немногочисленные силы смогут воссоединиться в одном месте, не вызывая подозрения инквизиции и прочих служб Империума. Азария давно ждал этого момента, вся подготовка была проведена заранее, те силы, что он призвал себе на помощь во имя исполнения своего великого плана, тоже были готовы выступить, и Азария собирался убедить выживших после боя с пожирателями братьев в правильности своих действий. Конечно, многие братья не согласятся, многие будут обвинять его в ереси, но магистру Кирасу было уже все равно, он мечтал о личном могуществе, чтобы никто не мог причинить ему больше боли, он желал великой силы для своего освобождения, и с этой силой он сможет помочь Империуму, помочь ему отринуть веру в труп на троне и двигаться вперед, к новым победам и свершениям. И если боевые братья будут против нового мировоззрения, которое постарается привить им магистр, то их смерть не будет быстрой, он сломает их и все равно поставит себе на службу, они поймут, как и он когда-то, всю ложность и обреченность существования Империума такого, каким он является, без тех изменений, что магистр привнесет, ничего не сможет помочь человечеству выжить в этой галактике. Жесткая улыбка украсила лицо древнего воина, и тот облизнулся, думая о той безудержной мощи, что тот вскоре сможет получить. Беседы и намерения. Высадка в зону удара ленс-орудий боевой баржи была безрезультатна. Нейлус летел вместе с боевыми братьями ордена на предполагаемое место базирования Эльдар вместе с их видящей. Капитан лично направил сообщение Корнелию, о желательности присутствия пари в случае выживания колдуньи. Космодесантники были максимально сосредоточены, недавние новички, за спиной которых не было ни одного сражения, резко почувствовали себя богами воины после той бойни, что устроили оркам. Несколько библиариев недобро поглядывали на Нейлуса, но молчали, не высказывая своих мыслей. Читая эмоции Астартес, Хорс, в своих мыслях лишь с улыбкой качал головой, вспоминая свой первый бой и тот пласт ненависти, что он вместе со своими братьями и сестрами вскрыли на Катаре. Этот мир был другой. В Империуме геноцидом среди целого вида и уничтожением планет никого уже давно не удивишь. Как бы больно не было это осознавать Нейлусу, люди этой галактики, чтобы бороться с ужасами Вселенной ненаделенной силой, стали теми чудовищами, с которыми начинали в свое время бороться. Нет, люди сами по себе не были плохими, везде существуют свои перегибы, но та ненависть и безжалостность не только ко всем вокруг, но и к себе были Нейлусу неприятны. Раньше он был таким же безжалостным, не знал компромиссов, и это привело его к потере себя. Здесь же, в терзаемой десяток тысяч лет войной стране, компромиссы были невозможны изначально. Шасси десантного судна с резким ударом столкнулись с каменистой почвой Калдериса, и через откинувшуюся аппарель внутрь ястреба попал сухой, наполненный запахом гари воздух планеты. Десантники быстро покинули судно и рассредоточились по местности, начали исследовать плато на наличие противника. Нейлус же, чувствуя отсутствие угрозы и явственное дыхание смерти в данном месте, шагом сошел с аппарели корабля и глубоко втянул носом запах плавящейся земли. На Калдерисе было жарко, засушливая пустынная планета, что можно еще сказать, но после проведения ударов тяжелым лазерным оружием космической баржи в данной местности было жарче, чем обычно. Используя силу, Нейлус не чувствовал никакого дискомфорта, и десантники с удивлением поворачивали свои шлемы в его сторону, но не смели надолго отвлекаться, делясь на группы под управлением лейтенанта Армуса. Они спускали с уцелевшей от орбитального удара части горы. «Вы не чувствуете жара, Нейлус?» Технодесантник, уже можно сказать ставший другом и постоянным собеседником, сержант Корнелий, взявший управление десантным судном в этой миссии на себя, встал рядом с Харсом. «Нисколько». Нейлус повернул голову в сторону и поднял ее вверх, чтобы посмотреть в визор шлема Техмарина. Раньше форс-юзер не задавался вопросом, сколько же лет его собеседнику, но все же теперь это стало ему интересно. «Сила, мой союзник, с помощью барьерных техник и тутаминиса я смогу искупаться и в жерле вулкана». Хорс снова посмотрел вперед. Он ничуть не покривил душой и даже не хвастал, а просто констатировал факт. Он смог бы это сделать, если бы это могло понадобиться. «Сколько вам лет, Корнелий?» Вид с обрушившегося гребня скалы был прекрасен. Живописный каньон, видневшийся вдали, как будто бы описывал по кругу ту долину, что раскинулась под их ногами. Лавовое море от огромного округлого расплава, оставшегося после орбитального удара, текло в сторону каньона и водопадом проливалось в него. Немногочисленные уцелевшие звери разбегались от того техногенного ужаса, что натворили люди. Нейлус же с огорчением признавал, что принимает красоту данного момента, мертвую, но бушующую своей первобытной яростью красоту разрушения, что учинили кровавые вороны. Как бывший лорд ситов, он мог ценить такие моменты. «Я не чувствую присутствия тут разумной жизни, кроме, конечно же, нас, но эхо смерти ясно дает понять, что кто-то в том озере все же был». Нейлус кивком головы указал на озеро уже остывающей магмы, что находилось прямо под срезом горы, на котором он и сержант стояли. «Да, тут нам искать нечего, если кто-то тут и был, он точно уничтожен». Воин в броне чуть повел плечами, отчего механодендриты за его спиной обиженно щелкнули. «Вы спросили, сколько мне лет? Честно говоря, я уже точно и не помню, но сотня точно есть. Серебряные штифты в моей голове это явственно показывают. Последний штифт установили лет 20 назад». Фигура 2,5-метрового воина, закованного в красный латный доспех с механодендритами, растущими из спины, стояла рядом с человеком в черной приталенной, подвижной броне и простом бежевом плаще. Горячий ветер развивал черные, коротко остриженные волосы и трепал плащ человека хлопками ткани, играя погребальную тризну по тем, кого похоронили под этой скалой. «Вы раньше воевали, Нейлус?» Вопрос не застал Харса врасплох. Он чувствовал, что Корнелий хочет поговорить, во всяком случае в нем горел интерес. «Да, вы не рассказывали об этом. Капитан Девиан был уверен в том, что вы участвовали в конфликтах своей галактики, в общем-то, как и я». Взгляд настоящего воина очень трудно скрыть. Установилась звенящая тишина, что нарушалось размеренной работой плазменных двигателей десантного бота и далеким от звуком падения сотен тонн раскаленной магмы в огромную расщелину в земле. Нейлус молчал, но потом все же решился рассказать ту темную и правду, что он держал в себе. Мандалорцы или же таунги были воинственным народом, они были честными воинами, нет, они могли применять воинскую хитрость, но никогда бы не опустились до низости нарушения обычаев войны. Мандалор наивысший провел ряд реформ в своем государстве, что привело к созданию мандалорских неокрестоносцев. Этим он окончательно обрек свой вид на вымирание, но дал бессмертие своей культуре, спаянные из разных народов и племен лишь волей оружия и страха, а то и желанием нажиться. Под кодексом Резол-Наре они не усвоили всех тех принципов, по которым жили кланы гордых Мандо. Так или иначе мандалорцы начали войну с республикой, покоряя систему за системой. Верховный совет ордена был против нашего вступления в эту войну, они видели, что этим конфликтом управляют извне, мы тоже. Но после ядерной бомбардировки Катара и геноцида, устроенного целому виду, одному из народов, которых мы клялись защищать, многие тогда не выдержали, так или иначе мы покинули орден и отправились на войну. Столкнувшись со столь сильной жестокостью разумных, почувствовавших свою власть и вседозволенность, мы сами стали более жестоки к ним, порой уничтожая целые системы без сожаления. Мы победили, это главное, но война изменила нас навсегда. Когда Нейлус замолчал, ветер, гуляющий на вершине горы, чуть притих. Астартес молчал некоторое время, осматривая мертвую долину, раскинувшуюся перед ним, но потом уверенно кивнул. Война меняет людей, делает их сильнее. Потери, что несет война, закаляют характер несломленных, она как очищающее пламя печи в своем горниле сжигает шлаки, оставляя чистую сталь. Голос Корнелия был тверд, нет, он тоже порой сожалел о потерях своих боевых братьев, если те погибали на всевозможных миссиях, порученных его ордену, но также он знал, что все это не напрасно, тысячи миров и триллионы жителей Империума будут жить и помнить его братьев, отдавших свои жизни во славу Императора, чтобы другие могли жить, если бы только это мой юный друг. Тихий, грустный голос человека сбил лейтенанта с мысли. Он с удивлением посмотрел на своего собеседника. Война забирает то, что вы называете человечностью. Мы видели, что мандалорцы действовали не самостоятельно. Риван, наш лидер, проследил путь Мандалора наивысшего и вернулся другим. Там в неведомых регионах он отыскал древнего, могучего противника, что сотни лет готовился нанести свой удар. Мандалорцы же были только пробой пера его безумного плана. Мы решили перестроить республику, изменить ее, подготовить к войне и снова встали под знамена своего лидера, но тогда мы уже были завоевателями. Мы подняли мечи против своих бывших братьев и сестер, что не поддержали нас в, как мы считали, праведной войне. Сотни миров, устав от коррупции и безалаберности чиновников, добровольно переходили на нашу сторону. Целые флоты и армии преклоняли свои колени и получали новые знамена. Мы не заметили главного, мы сами стали тем злом, которое раньше клялись уничтожать. Хотя нет, я не скажу за всех. Была одна рыцарь, что вернулась в орден, но была изгнана за участие в мандорских войнах, Митра, она и спасла меня в итоге. Спасла, наслышанный о возможностях Нейлуса, Корнелий был крайне удивлен. Я потерял себя в постоянной вакханалии смертей и схваток. Одаренные чувствуют смерть всех живых существ. Смерть же других одаренных разрывается в разуме ярчайшей звездой, вспыхнувшей в ночи. Тогда я был юн, и эти смерти затуманили мой разум. Я стал палачом, что уничтожал целые миры, ведомые только чувством ненависти, забыв про свой долг. Внимательный взгляд пылающих углей сосредоточился на долине, что пролегало под скалой. Корнелий видел выражение лица Нейлуса, и он чуть сильнее сжал рукоять своего болт-пистолета, висевшего на поясе. Сражавшись со мной, она не опускала руки, пыталась вернуть меня к свету, достучаться до моей сути, но это было невозможно, и в конце концов Митра убила меня, расколола мою маску, за которой я спрятался от мира, показывая ему лишь свою темную суть. Я тогда уже давно не испытывал ни жалости, никакого другого чувства, кроме чудовищной ненависти. Чистый разум, заточенный в доспехах ярости, жаждущий жизни и гонимый вперед чудовищным, неудержимым желанием убивать. Когда я осознал, что натворил, то закричал от боли и ужаса, от отвращения, 2000 лет, собирая себя по осколкам и ужасаясь совершенным мной деянием, я раскаивался и скитался по галактике. Человек резко выдохнул и поднял свою левую руку к лицу, пару раз сжав и разжав кулак, как будто бы примериваясь к чему-то. «И вот я здесь, вы и ваш народ мой шанс на искупление, во всяком случае я так думаю». Нейлус опустил руку и посмотрел в небо, закрытое смогом из пыли и пепла. «Иначе зачем сила привела меня к вам? Твоя история ужасает и напоминает о наших отдавшихся хаосу братьях, но знаешь, никто из потерянных братьев, павших в ересь, не раскаялся, а ты смог». Технодесантник удивленно смотрел на грустно выглядящего человека, он провел уже с ним достаточно долгое время, но мог ли он сказать, что знает его достаточно? Нет, не мог. Каждый раз ему открывалась новая сторона пользователя силы, и с ним стоило быть аккуратным. Харизма этого человека завораживала даже Астартес. В моменты, когда он говорил, хотелось слушать, хватая каждое слово этого обычного на первый взгляд человека. «Да, но если их понукают и используют эти ваши создания варпа, то я сам был творцом своей судьбы». Усмехнувшись этой иронией, Нейлус развернулся в сторону раскрытой аппарели громового ястреба. «Думаю, мы с тобой задержались». «Так и есть, Нейлус, больше не будем медлить». Двое людей пошли в сторону ожидающего их отделения под предводительством лейтенанта, что как раз заходил в десантный бот. Шаттл влетел в огромные ворота пустотного ангара баржи. Прием небольшого космического судна баржей был сложен, разгерметизация специального шлюза, проход через него и обратное насыщение воздухом помещения занимало, конечно, не так много времени, но где-то полчаса на это потратить пришлось. Приземлившийся на штатное место громовой ястреб исторг из себя отделение братьев ордена во главе с лейтенантом Арамусом, который сразу же отправился на доклад к капитану. Краем глаза молодой как для космического десанта лейтенант проследил за вышедшим вслед за ними человеком. Тот дождался брата технодесантника и уже вместе с ним отправился следом за лейтенантом. Арамус не понимал, что на корабле кровавых воронов делает обычный человек. Зачем он здесь нужен? Ломать этим свою голову лейтенант, конечно же, не хотел, но магистр Кирас, перед тем как отправить его в авангарде на помощь 4-й роте, лично попросил Арамуса приглядеться к тому, что происходит в 4-й роте. Магистр был крайне озабочен теми новостями, что до него дошли, и даже намекнул лейтенанту на возможность измены капитаном 4-й роты Девианом Тулом. Конечно, в измену Арамус не верил, и решил сначала лично во всем убедиться и вызвался разведать обстановку в 4-й роте. Магистр не отказал лейтенанту. Пообщавшись с братьями, ветеранами из 4-й роты, под командованием которых когда-то встречал свой первый серьезный бой, Арамус начал выстраивать линию событий, что перевела к появлению обычного человека на судне и тех удивительно мощных орудий, что капитан доверил почему-то 4 отделениям новичков, а не прославленным бойцам, ветеранам под командованием Таркуса. Шаги десантника отзывались в коридорах баржи громким стуком керамитовых ботинок по металлическому полу. Уже на пути к лифту, ведущему в центральную рубку корабля, лейтенант остановился. «Сержант», Арамус обратился к главному бойцу своего отделения, «вы можете быть свободны». «Да, господин лейтенант». Наклоном головы приняв информацию к сведению, боец его отделения махнул рукой четверке остальных десантников. «Библиарии же ушли намного раньше. За мной». Проследив за ушедшим отделением, Арамус двинулся дальше, ощущая идущих следом сержанта Корнелия и этого человека, Нейлуса Харса. Находка именно его корабля привела к появлению технологии и возможности их воспроизводства, это лейтенант установил точно. Паре, что обладал подобием психических способностей, был примерно равен в бою без оружия космическому десантнику, что Арамус также узнал от боевых братьев. Техмарины роты мало общались с остальным братством, их приверженность культу машины создавала брешь в понимании их устремлений боевыми братьями, но все же находились исключения. Так лейтенант и узнал, что технодесант 4-й роты уже долгое время занимается изучением неизвестных технологий и сокрытием их от техножрецов. Не самое злостное нарушение Лекс Империалис, и многие ордена делали точно так же, но подозрение Арамуса это вызвало. Он начал присматриваться к капитану роты и всем тем изменениям, что происходили на барже Армагеддон.